Потакание желанием. В этом месте сквозь мутный дым и звуки переговоров в одном из тускло освещенных залов торговцев на вольной станции сейчас можно было разглядеть немного странную ситуацию. Тот самый торговец Сейрет, что несколько дней назад пытался заполучить не только ценные шкуры у странного молодого огра, но и эльфийку, теперь бил кулаками по столу, краснея от ярости. Его глаза искрились, а губы подергивались, когда ему доложили о полной неудаче нанятых охотников за головами. Они столкнулись с боевым дроидом на причале и не только не смогли захватить груз, но и устроили бой с дроидом хозяев ангара. Результат оказался катастрофическим. Да, они все же смогли пробиться и даже повредили дроида, но тот оказался имуществом хозяина ангара и всего этого причального сектора. И теперь Сейрет уже и сам прекрасно понимал, что теперь ему предстоит загладить вину перед кланами гоблинов, представители которых смотрят на такие инциденты крайне серьезно. Подобная ошибка в таких делах просто непростительна. Кто-то мог бы подумать, что он слабак, не способный контролировать ситуацию. А для него это было бы равносильно потере репутации, что сказалось бы практически на всех будущих сделках на этой станции. Пламя гнева внутри него только разгоралось, когда он понял, что один разумный, тот самый странный огр Кирилл, умудрился обойти их всех, оставив торговца с пустыми руками и с кучей проблем. И тут в его голове возник решающий план. Если охотники за головами не справились с этим заданием, то ему нужно действовать более радикально. Торговец быстро достал карту пиратских маршрутов и данные для связи. Старые проверенные контакты воровского мира, где правят не люди, а орки, гоблины и другие существа, которые не прочь поступиться честью ради наживы. Он быстро выбрал нужного капитана, старого закаленного в боях орка, командующего тяжелым крейсером третьего поколения. Этот капитан, массивный орк со шрамами, которые покрывали лицо, шею и плечи, его глаза были словно прожилки золота на фоне темной кожи. Он когда-то участвовал в многочисленных рейдах, прекрасно знал механику гипердвигателей и боевые возможности крупных судов и был готов к любой хитрости ради выгоды. Сейрет связался с ним через защищенный канал и подал информацию очень четко. Цель – вернуть похищенное у него имущество. Причем не нужно задавать лишних вопросов. Вся мотивация формулируется просто. Никому неизвестный огр Кирилл украл его собственность, а именно ценные шкуры и рабыню. Орк слушал его, щурясь и скрипя своими кривыми зубами, явно оценивая возможные риски и выгоды. Его репутация не позволит проявить слабость, а желание получить хороший трофей – перевешивает осторожность. Торговец предлагал им достаточно крупное вознаграждение в виде 1000 империалов, долю от выручки, часть редкого груза и гарантированное обеспечение снабжения для экипажа крейсера. В обмен орк должен доставить корабль к последней известной точке, где был замечен Троян, и захватить его с грузом. Для пирата это идеальная возможность. Любые конфликты с гоблинами будут минимизированы, так как официальная мотивация – возврат украденного имущества, а значит, претензий к ним нет. Сейрет тщательно скрывал личность Кирилла, подавая дело как банальное возвращение собственности. Он даже шептал о том, что рабыня-эльфийка – это просто товар, чтобы подчеркнуть ее как часть груза, не привлекая внимания капитана к ее личности, но при этом делая акцент на ценности. В зале, где ведутся эти переговоры, все эти торопливые жесты, скрип кресла и даже тяжелое дыхание торговца, что с трудом сдерживает свою алчность, создают напряженную атмосферу. Он понимает, что ставка высока, и что если пираты не справятся, его собственная репутация будет уничтожена, а гоблины могут развернуть против него полномасштабный конфликт. Но сейчас он был уверен в том, что именно этот орк, закаленный в боях, способен справиться с любыми неожиданностями, а использование гиперскорости и боевых маневров тяжелого крейсера позволит ему захватить Троян еще до того, как этот проклятый огр Кирилл успеет совершить второй прыжок. На карте постепенно появляются красные линии. маршруты возможной встречи, позиции для засады и зона, где они предполагают, что Троян будет наиболее уязвим. Сейрет показательно чертил стрелки, оценивая дальность гиперпрыжков, время реакции и возможные сценарии сопротивления. Он понимал, что если хоть что-то пойдет не так, то его план провалится. Но азарт и желание вернуть утраченные ресурсы делают его безумно целеустремленным. В этот момент в зале раздался металлический скрежет, сопровождающийся вкрадчивым щелчком замка, как символ начала новой, опасной игры. Серед сжимал кулаки и уже мысленно планировал победу, полностью уверенный, что на этот раз его имущество все-таки будет возвращено. Немного погодя, уже сидя в тускло освещенном зале своего офиса на станции, старый торговец буквально светился от возбуждения. Он потирал руки, усмехаясь и глотая свою радость, когда через сенсорные экраны станции увидел, что старый тяжелый крейсер «Орков» третьего поколения наконец покидает причал и направляется вслед за Трояном. Сам этот крейсер представлял собой массивное, мощно бронированное судно с тяжелыми энергетическими пушками, медленно вращающимися турелями и характерными гусеничными элементами на внешней броне, которые обеспечивали дополнительную устойчивость при маневрах. Это был корабль, переживший десятилетия боев, с характерными вмятинами, следами старых сражений и затертыми символами предыдущих владельцев. Несмотря на возраст, крейсер обладал массивной силовой установкой и достаточным количеством вспомогательных двигателей для того, чтобы маневрировать в бою. И сейчас торговец предвкушал, как вскоре сможет обогатиться. Ценные шкуры магических тварей, добытые где-то этим странным огром Кириллом, для него были буквально на вес камней души. Но главное, его мысли заполняла возможность завладеть редкой рабыней – эльфийкой. Он уже строил в голове планы, как сразу же превратить ее в наложницу, подчинив волю по собственному вкусу и желанию. Для него это была не просто покупка, а статусная демонстрация. Редчайший трофей, которым можно было подчеркивать силу и влияние на рынке и среди конкурентов. Попутно Сейрет прикидывал, как новый груз позволит ему буквально выдавить с рынка всех потенциальных соперников. Ценные шкуры и редкая рабыня должны были стать инструментом давления. Предложение товара ограничено, спрос высок, а его конкуренты, не обладая подобными ресурсами, будут просто вынуждены отступить или переплачивать. Он даже не задумывался о том, кто такой этот самый Кирилл. Какие технологии он использовал, чтобы добыть такие ценности? Или зачем купил этот старый корвет, который старательно восстанавливал все это время? Все это для торговца было второстепенным. Важен был результат и трофей. Он с легкой улыбкой игнорировал и конкурентов, которые тоже проявляли подозрительную активность. Для него их действия были лишь фоном. Он был уверен в силе своего положения, а захват Трояна с его уникальным грузом обеспечивал почти 100% успех. Торговец предвкушал день, когда корабль вернется в его руки, а вместе с ним и все материальные и статусные выгоды, которые он давно вынашивал в своих хитрых и меркантильных планах. Сквозь его радостное возбуждение пробивалась жадность и азарт. Каждая деталь – старый крейсер пиратов, охранные системы, будущая наложница, ценные шкуры – все складывалось в одну картину победы, которую он уже мысленно праздновал, словно забирая все в свои руки еще до того, как событие произойдет на самом деле. Старый орк Ограс привычно сидел в капитанском кресле, обитым черной кожей неизвестного зверя, и задумчиво барабанил когтистыми пальцами по подлокотнику. Его сломанный клык, тяжелый крейсер третьего поколения, вылизанный до блеска и выкупленный за кровь жизни целой семьи, был его самым большим достоянием. На фоне новых кораблей он выглядел массивным стариком. Грубая угловатая броня, чьи тяжелые пластины были словно срощены воедино десятками ремонтных швов. Огромные трубы охлаждения, уводящие жар в пустоту. Орудийные башни, скрипящие, но по-прежнему смертоносные. Машины на этом чудовище гудели, как сердца древних зверей, а сам корпус источал запах масла, металла и старой крови. Для орка это был не просто корабль. Это был родовой дом, гробница предков и гарантия будущего потомков. Он тяжело втянул воздух и снова прокрутил в голове слова торгаша, того самого скользкого мерзавца, с которым они уже имели дело. «Товар, говоришь?» Глухо пробормотал он себе под нос. «Слишком гладко ты поешь, торгаш». Его сомнения были понятны, так как он прекрасно понимал то, что если бы у этого пройдохи действительно украли бы столь ценный груз, то он бы уже вопил на весь сектор, требуя поддержки, защиты, компенсации. Наемников бы снарядил, с братками из других кланов договорился бы. А он молчит, улыбается в свою куцую бороду и только шепчет, будто доверяет им особую тайну. Значит, товар не его. Значит, он сам где-то облажался и не смог кинуть настоящего хозяина. А теперь хочет, чтобы грязь разгребли другие. Они? Подумав об этом, старый орк резко скривился, злобно прищурив желтые глаза. Он, конечно, привык к грязи. Пират есть пират. Но уж слишком много странностей было во всей этой истории. Вот эта история с рабыней. Эльфийка? Мол, ценная, редкая, нежная добыча. Таких уж точно не продают под прилавком. Если ее взаправду хотели отвезти куда-то, значит, хозяин у нее непростой. Тронуть такую ношу значит нарываться на огромные сложности и даже проблемы. И еще больше настораживал корвет, точнее тот, кто им управлял. Непонятный, никому неизвестный, странный, по слухам, огр. «Огр!» — глухо проворчал старик и почесал свой, еще в молодости обломанный клык. «Вот это мне меньше всего нужно». Орки всегда считали огров роднёй, хоть и далекой. Те были хоть с виду и более стройными, и даже привлекательными, но нравы у них были куда жестче, тяжелее, а характеры более упертыми. Если хотя бы один из кланов огров сочтет, что их кровного родственника задели, то по их душу тут же прибегут карательные отряды. Не за деньги, не на ножи уйдут эти звери, а именно за местью. А с ограми спорить все равно, что пытаться удержать падающую скалу. Раздавит, и даже костей не соберешь. Капитан шумно выдохнул и откинулся на спинку кресла. Его люди доверяли ему. Его семья жила этим кораблем. А теперь какой-то скользкий умник подсовывает им слишком легкую добычу. Слишком уж выгодную. Старый орк всю жизнь знал, что если нажива чересчур сладка, значит за ней всегда прячутся какие-то проблемы. Он провел взглядом по мостику своего корабля. Старые товарищи застыли за рабочими консолями. Рябь, мерцание экранов приборов, красные огни боевой готовности, гул турбин, что отдавался в костях. Все это было для него родным, все свое. И именно потому он не мог позволить себе легкомысленных ошибок. «Проклятый торгаш!» — прорычал орк тихо. «Думаешь, я старый и тупой? Думаешь, не вижу, что ты меня в яму толкаешь?» Но выбора тоже не было. Даже так, подобный груз стоил риска. Эти шкуры магических тварей можно продать за такие деньги, что хватит и клану, и кораблю на долгие годы. А эльфийка, если такая рабыня и правда существует, то она сама по себе может стоить целое состояние. И все же мысль о том, что за этим корветом может стоять огрский клан, не давала ему покоя. Старик мрачно усмехнулся, хрустнув суставами. «Придется проверить самому. А уж если этот Кирилл и вправду из их, лучше нам было бы развернуться, пока еще не поздно». Приняв такое решение, он медленно поднялся из кресла, гулко стукнув сапогами по полу, и тяжело посмотрел на тактический экран, где мерцала точка убегающего корвета. «Ну что, старина?» — прошептал он, поглаживая подлокотник кресла, словно душу самого крейсера. — Пойдем, посмотрим, куда нас этот умник пытается затащить. И сломанный клык, старый, тяжелый, как сама память, рванул в погоню, будто пробужденный зверь, готовый вцепиться в добычу. Мостик сломанного клыка был, по собственному мнению капитана, не столько помещением, сколько старой благородной болезнью. Тем местом, где судно держало в себе память. Кто вошел туда, чувствовал это сразу. Не глазами, а костями, Вибрация моторных труб доходила до подошв, и будто старый зверь вздохнул, когда он коснулся своего кресла. Кресло капитана — монумент, высокая спинка из потертой бакелитовой кожи, ремни и заклепки на подлокотниках вырезаны не картины, а истории. Вмятины от пуль, глубокие штрихи от ножей, штампы прежних побед. Под ним металлическая платформа, вмятая тысяч тяжелых шагов с отпечатками сапог и крошками старой пищи. Это кресло было не столько для удобства, сколько для поддержания статуса. Оно держало имидж своего хозяина, как трон держит голову короля. Капитан считал его последним щитом от всего этого прогнившего мира. Все вокруг было иным, собранным воедино, буквально сколоченным, подчиненным снова и снова. Панели с многочисленными царапинами, клоки проволоки, втулки, где шуршат пальцы механика, стрелочные индикаторы, упрямо висящие на старых шкалах с пожелтевшей цифрой ноль. И в их дрожании чувствовалась реальная, очень длинная история корабля. Где-то между современным гироскопом и древним маховиком красовалась целая колонка ручек, толстые рукояти с клыками, по которым скользили руки пилотов веками. Их поверхности были отполированы до лоска тысячами прикосновений, теплотой чужих ладоней и даже чужих страхов. На столах марево карты каких-то склянок. Карты были не только про маршруты. Они хранили коды старых налетов, крестики, как память о потерянных друзьях, и бугорки заплат, где были прорехи в координатах. Рядом старый прибор, почти музейный экспонат. Многогранный компас, обмотанный кожей. По нему капитан водил пальцем перед боем, как по родовой печати. По углам стоят крошечные кости и скобы, трофеи, амулеты, табу на удачу. Один из них, заколка из зуба какой-то древней великой твари, висел на цепочке у подлокотника. И капитан касался ее, когда думал о семье. Панорама вперед, достаточно толстый, занимающий чуть ли не всю стену мостика, пульсирующий экран с чередой шрамов и пятен соли. Он не обещал чистых звезд. Он показывал куски окружающего корабль космического пространства, которые выглядят как пусковые дорожки для судьбы. Когда сломанный клык уходил в разгон и гиперпространство распахивало перед ним свое чрево, капитан знал каждый изгиб этого пути. По бокам располагались консоли, неровно новейшие, неровно древние, этакая смесь. Одни уголки светились голограммами, другие — монохромными лампочками, где каждый желтоватый огонек был сигналом «все в норме» или «все плохо». Тут рычаги, пыльные задвижки, там сенсорный экран с ручным регулятором, к которому привязано было с полсотни патчей. Кто-то шил, кто-то паял, кто-то делал вид, что все по-прежнему. На этих консолях и работал экипаж. Орк-рулевой, проще говоря, пилот, широкая спина у панели управления, плечи, будто вырезанные топором. Рядом с ним мелкий гоблин-техник, моторист с глазами, которые, казалось бы, никогда не спят. У дальнего окна старый стрелок, артиллерист, что не любит слов. Их движения точны не по учебнику, а по памяти. Кто-то подает ключ, кто-то шаг, который меняет траекторию. И корабль слушается их команд, как старый верный пес. Звуки мостика — это язык корабля. Негромкое скрипение рельсов, скрежет механики, постукивание сапог по металлическому настилу, шипение гидравлики. Иногда длинный низкий голос надстройки, похожий на молитву. Это механики шепчут свои просьбы к ржавчине, чтобы та не дала трещину в ответный момент. Это маленькая религия у членов экипажа сломанного клыка. И пахло тут не чем-то единым. Масло, пряности, пот. И где-то в углу запах старой выпивки. В бутылке наполовину пустой, как память. Сенсорные гирлянды и тактические экраны сливались в живую мозаику. Маршрут, цели, слабые точки. Но в центре всего этого всегда была простая штука. Аппарат старого радиоприема, ржавый динамик, к которому во время боя шептались команды и который еще отвечал эхом прежних лет. К Корабль не бездушная машина. Этот мостик был его мозгом и сердцем в одном теле. И у капитана рука автоматически ложилась на рычаги, как на ключ к потоку жизни. Он мог по одному звуку заметить, что в левом агрегате пробило прокладку. Не потому, что увидел это на приборе, а потому, что слышал корабль. Еще семейные вещи. На одной из полок в деревянной шкатулке лежали фамильные трофеи. Железный браслет сына, потерянный в рейде. Темная фотография, если ее можно так назвать, где молодые орки стояли рядом с искалеченным флагом. Записки, где мастера писали о подгонке деталей, рукописи с именами тех, кто не вернулся. Капитан иногда доставал эту шкатулку ночью и, поводя пальцем по надписям, думал о цене всех рейдов. Мостик был устроен так, чтобы не спасать тех, кто не любит судно. Здесь были места для приказа, для совета, для пощечины. Когда капитан вставал и стучал костяшками по столу, голоса смолкали. Он говорил очень мало, его решения были короткими, как заряды пушек. Но за этими короткими словами стояла масса опыта. Как поставить заслон, как распорядиться облаками, как увести корабль так, чтобы не дать врагу понять ни намерения, ни момент. Именно так он чувствовал сломанный клык, как живое продолжение себя и предков. Вечером, когда лампы гасли, мостик становился камерой, где он слышал шорохи, будто корабль шепчет «Я с тобой, но помни цену». Он прислушивался и отвечал не словами, а прикосновением руки. К креслу, к меху, к шкатулке. Тогда старый орк становился немногословным, но в его молчании железная уверенность. Он знает путь, и путь пройдет так, как велит судно и честь его рода. Старый орк сидел в капитанском кресле, вцепившись когтистыми пальцами в теплые, отполированные веками подлокотники, и медленно качал головой. Его взгляд был устремлен в проекцию звездного сектора, но на самом деле он смотрел не на огни космоса, а внутрь себя, в привычные глубины мыслей. Мысль о простом пути не отпускала его. Сколько раз в жизни он видел, как кровью решали то, что можно было решить словом или жестом. Слишком много. Каждый раз после бойни оставались горы трупов, дыры в корпусах, незаживающие шрамы на душах экипажа. А потом ремонт, новые долги, новые враги. Война кормила их, но и жрала быстрее, чем давала. Он понимал, что с этим огром можно было бы все решить куда легче. Договориться. Сесть за один стол, вытянуть на ладонь те самые шкуры, рабыню, все, что хотел тот жадный торгаш. И обсудить. Старый орк даже почти видел эту картину. Огр сидит напротив в огромном кожаном плаще или боевой броне. Плечи напряжены, как стальные балки. Взгляд тяжелый, но прямой. Они бы пили из одной кружки крепленного пойла. Он бы предложил честный вариант. «Слушай, друг, нам заказано взять твое добро. Ты не хочешь ссориться с теми, кто за нами стоит. И мы не хотим лезть в войну с твоим народом. Давай решим все по уму. Ты отдаешь нам то, что нужно, а мы делимся оплатой. Ты жив, твой корабль жив, и у тебя еще будет время и сила взять свое в другом месте». В мыслях все выглядело так просто. Торгаш получил бы свое, грузы, рабыню. Экипаж записал бы себе в копилку выполненный заказ. Они получили бы оплату и вдобавок целый корвет в придачу. Пусть и старый, но все же рабочий. Не нужно было бы тратить топливо на погони, не нужно было бы рисковать тем, что у сломанного клыка начнет сыпаться броня, или что кто-то из экипажа получит лазерный заряд в грудь. Орк, глядя на сенсорные данные, даже на миг усмехнулся. Какой же все-таки легкой могла бы быть жизнь, если бы все мыслили так же разумно, как он сейчас. Но затем его усмешка исчезла, как тень под ярким светом. Он слишком хорошо знал этих упрямцев, огров, родня по сути, только чуть иная ветвь, и упрямство у них не просто черта характера, а кость, из которой фактически вытесан весь этот народ. Огры могли неделями драться за право держать в руках один и тот же нож, могли умереть, но не уступить врагу даже клочка металла. С ними нельзя было говорить «поделим», Для них это звучало как оскорбление. «Ты думаешь, что я настолько слаб, что могу поделиться?» Вот как они бы это услышали. И он прекрасно понимал, что тот самый Кирилл, кем бы он ни был, даже полукровкой огром, но раз его уже все принимали за огра, вряд ли станет вести такие переговоры. Скорее всего, он выберет смерть или бой. А значит, все снова сведется к крови. Капитан пиратского крейсера тяжело вздохнул. Легкий путь всегда есть, но он всегда оказывается закрыт, если на другой стороне стоит упертый упрямец. И это злило. Злило не потому, что он боялся боя. Он прожил в них жизнь, видел, как плавятся пушки, как сыплются переборки, и сам не раз вставал лицом к лицу с врагами, выше и сильнее его. Нет, его злило то, что мирный вариант лежал прямо на ладони, но взять его было нельзя. Он снова обвел взглядом проекцию, сжатую в зеленые линии маршрутов. «Вот ведь упрямые твари!» – пробурчал он себе под нос. «И ведь из-за этой глупой гордости снова польется кровь!» В глубине груди старого орка медленно ворочалось чувство. Не страх, а тяжесть. Тяжесть командира, который должен повести свой корабль на дело, что уже пахло не выгодой, а глупой бойней. Но он был капитаном и поэтому обязан был принять этот путь, даже если ненавидел его. Хорошо бы было договориться, но с ограми этот путь был просто закрыт. Некоторое время спустя капитан уже привычно вслушивался в корабль так, как старый охотник вслушивается в лес. В любом шорохе он слышал чьи-то далекие шаги. На мостике сломанного клыка звуки были его индикаторами. Стук каких-то инструментов внизу, приглушенный гул машин, тихое мычание гидравлики. Он поднял руку, и весь этот оркестр случайных шумов словно замер в ожидании, потому что его рука означала приказ, а приказ для пиратского корабля – не просто слово, а закон. Ему хотелось идти путем договоренности, тихим, без крови, с одним коротким рукопожатием и равномерным распределением прибыли. Но он знал характер тех, о ком шла речь, и потому готовил экипаж не для фарса, а для реальной работы – жесткой, аккуратной, без паникующих нот, где каждый шаг выверен, а каждая жизнь взвешена, как монета на весах. «Слушайте», — сказал он, голос его был как гравий, перевалившийся во рту. «Мы ищем корвет Огров, но мы не тащим огонь туда, где можно говорить. Если его хозяин отдаст все то, что мы должны получить, то и наши руки будут чисты. Если нет, делаем дело, как всегда. Все поняли?» В ответ короткие грубые кивки, орочьи голоса, гоблинская жалкая нервная болтовня у консолей — все впитывалось в капитанский слух. Он перебросил взгляд на свою карту. Красные линии погони, зеленые безопасные коридоры, пунктир — возможное укрытие. Но это была абстракция. Жизнь решалась в мелочах. В том, как пленить преследуемое судно целым, не раздробив его на куски. Как не пустить в ход безумную ярость, когда можно взять товар живым. Он раздавал задачи мягко, но твердо. Ни одна приписка не звучала так: «Рвем их на части». Ничего подобного пока что не будет. Его команда, разумные существа самых разных родов и видов, должны были почувствовать, что эта цель не маскарад. Хорошо рассчитанная сделка. Подготовка шла по нескольким линиям, и капитан думал о каждой по отдельности. «Станция и доковые следы». Старый орк указал, чтобы те, кто занимался работой с документами и счетами, перекрыли документы и лавировали отчеты. «Пусть это выглядит как следствие или случайная потеря», сказал капитан Аграс. Это была не преступная инструкция, а просто эстетика правды, чтобы хозяева причала могли грозить, но не знать, кому именно. «Экипировка и оружие». Оружие перебрали и смазали. Кто-то шел за новой кровью, кто-то за более явными трофеями, но капитан запретил бездумные демонстрации силы. «Оружие — это язык угрозы, не музыка для праздника». Его абордажники тренировались в стрельбе по мишеням на безопасной дистанции. Мелкая, но важная проверка. Их руки не дрожали, дыхание было ровным. Никаких секретов, которые могли бы помочь вырезать емкости двигателя или вытянуть энергию. Это были рутинные задачи. Перезарядка, контроль запалов, проверка креплений и тушение случайных вспышек. Инженерный отсек. Механики перебирали редукторы, подтягивали фитинги, ловили микровибрации. Не ради феерии, а чтобы сломанный клык держался как здоровый зверь под ударом. Старый орк старался подходить к делу с умом. «Мы не сможем заново купить корабль, так что мы его бережем. Лучше один целый корвет, чем гора обломков и полусгнивших шкур. Бригады абордажа». Он назначил людей, помня о характерах. Быстрые, терпеливые, для тихого взятия шлюзов. Хромые, но массивные, для давления на возможную оборону. Гоблинов для взлома и захвата, потому что у тех пальцы проворнее. Они репетировали подъемы, но не как цирк. В темноте, словами-ключами, тихо, чтобы никому не дать шанса крикнуть «Тревога!» или «Враг!». Капитан дал прямой приказ. «Берем целиком или не берем вовсе. Риск оправдан, если возвращение с подобным грузом не превратит нас в мишень. Канал коммуникаций». Первый помощник завернул радио и канал связи в набор ложных тестовых передач. Их целью было не взломать чужое судно, а создать иллюзию, будто за Трояном идет иной след. Десяток лживых маяков, пустые сигналы, логические ловушки, чтобы отвлечь чьи-то слишком внимательные глаза. Капитан одобрил. «Пусть ищут в другом секторе, если кто-то вообще пойдет на это. Мы же пойдем прямо за ним». Это не была инструкция с координатами атаки. Это был прием маскировки. Шорох, а не зубчатая схема. «Медицинский блок и трофейные планы». Медик готовил бинты и упряжки, чтобы при необходимости скрыть следы боя и привести пострадавших в чувство. «Нам не нужна глупая смерть», — сказал капитан тихо. «Нам нужна оплата и корабль. Если будет большая смертность, раздел добычи будет слишком уж тягуч и грязен». Он весьма тщательно расставил приоритеты. Жизни экипажа и сохранность корпуса. «Мотивация экипажа». Стараясь не обнажать алчность, он разложил листы с долями. Он помнил о том, что для его бойцов пиратство – это единственное ремесло и семья. Надо было, чтобы они чувствовали себя участниками, а не только голодными хищниками. В этом он говорил просто. «Берем корвет, получаем деньги, берем товар целым и невредимым, нам премия. Вас обманут? Нет, я отвечаю, я ваша гарантия». В его словах были не только обещания, но и ответственность, потому что он сам был стар и знал цену, что приходится платить за хороших специалистов. И в то же время в глубине его разума тлела мысль о переговорах с тем самым Огром. Сложность была не в том, что он боялся ссориться. Просто Аграс сам прекрасно понимал необратимость этого шага. Пойти к Огру с миром означало впустить упрямого зверя в кабинет, где обе стороны останутся при своем. «Поделим», как слово для Огра, звучало почти как оскорбление. Но если бы в деле был шанс на мир, он бы воспользовался им не ради трусости, а ради мудрости. Корабль и семья всегда были дороже чести в лихой час. Перед отправлением он собрал команду в тесном кругу. Свет был тусклый, и каждый мог видеть линии на лице капитана, как давно прорезанные карты. «Мы не идем на самоуничтожение», — сказал он. «Мы идем за тем, что нам платят. Берем корвет аккуратно. Если он сдается, платим цену, уходим. Если он бьет, мы бьем в ответ, но мы не упустим то, что у нас в руках. Поняли?» В ответ тут же раздались поддерживающие крики. «Поняли!» И тогда старый капитан дал знак. Они двинулись к своим местам. Гоблины, механики отправились к механизмам. Артиллеристы к своим пультам и прицелам. На короткую секунду он позволил себе слабость и провел рукой по мраморной гравировке подлокотника. Память о сыне, потерянном в давнем рейде. «За всех них!» — сказал он тихо и вышел. Да, он не желал войны ради войны, Но он знал, что если переговоры – путь, который закрыт, тогда иного пути не будет. И он был готов вести своих людей не в пьяную схватку, а в аккуратную, тихую, проведенную так, чтобы корвет пришел к ним целиком. А счет за это дело был оплачен с процентами, которых хватило бы на еще один ремонт и еще одну свадьбу его детей. В его разуме все линии сходились к одному. Риск был весьма велик, но вполне оправдан. Если цель возвращает жизнь в док и тепло в дом. После его приказа мостик снова ожил. Рычаги дрогнули, лампы вспыхнули. Сломанный клык зарычал, и капитан выпустил команду. Их поход начался не с крика, а с ровного тяжелого шага. Шага того, кто знал цену чему-либо в этом беспокойном мире. А сам старый пират медленно и даже как-то задумчиво откинулся в кресле капитана, скребя когтями по подлокотнику. Привычка, выработанная за долгие годы тревожных полетов. Его корабль, тяжелый крейсер третьего поколения, был почти живым существом, уродливым, грубым, но надежным. Построенный орками для войны, он не знал понятия красота или изящества. Его обшивка напоминала грубо склепанные бронеплиты, наваленные друг на друга в беспорядке, словно кузнец в спешке лепил доспехи из первого попавшегося металла. Но под этим внешним хаосом скрывалась чудовищная прочность. Корпус этого старого корабля пережил десятки боев, сражался в дымящихся облаках обломков и все еще держался. Крейсер шел тяжело и уверенно, будто древний бык, готовый снести все на своем пути. Реакторы внутри гудели низким утробным басом, вибрации передавались по полу мостика, и каждый орк ощущал их в костях, словно удары барабана. Штурманы, тоже орки, только постарше, молча отслеживали поступающие на их пульты данные. Их грубые пальцы с загрубевшими суставами двигались по тяжелым панелям управления, покрытым царапинами, ожогами и следами времени. «Разгон пошел!» — глухо рыкнул главный механик, вставая с места и поворачивая голову к капитану. Его клыки блеснули в полумраке мостика. На огромных экранах сначала было видно крошечную светящуюся точку вольной станции гоблинов, вокруг которой роились мелкие суда и даже автоматические грузовые баржи. Но постепенно этот огонек стал удаляться, исчезать, а вместо него пространство впереди темнело, наполняясь мерцающими линиями светил. Крейсер набирал скорость с орочьей медлительной основательностью. Не резкий рывок, как у огрских фрегатов, и не изящный скользящий маневр эльфийских проныр. Нет, орочий корабль походил на старого бойца, что разгонялся, делая каждый шаг все быстрее и тяжелее, пока не превращался в неудержимый таран. 5%, 10%. 15! Хрипло бормотал кто-то из помощников, следя за шкалами мощности. Вибрация постепенно усилилась, и по обшивке пробежал низкий скрежет, словно сам металл противился переходу. Старый орк прикрыл глаза и ухмыльнулся. Он знал, что это был вполне нормальный звук. Корабль, как и его капитан, никогда не шел тихо. Он ревел, рычал, скрежетал, но делал свое дело. «Синхронизация систем прыжка завершена!» — прохрипел штурман. «Держим курс на вектор ушедшего корвета!» Капитан медленно кивнул. Перед его взглядом уже мерцало окно прыжка. Прямоугольный разлом в пустоте, где пространство начинало искажаться, сжиматься в спирали. «Вперед, старая железяка!» — пробормотал он, словно подбадривая собственного зверя. И в тот момент, когда разгон достиг нужной отметки, крейсер словно нырнул в распахнувшуюся перед ним пасть гиперпространства. Пространство вокруг вытянулось в бесконечные полосы света, а затем все исчезло. Остался только гул внутри корабля, тяжелый, низкий, будто биение сердца гиганта. Корабль орков ушел в прыжок, тяжелый, мрачный и неуклонный, как сама судьба, решившая преследовать бегущий корвет.